волны. Здесь будет все, пережитое и то, чем я еще живу, мои стремления и устои, и виденное наяву. Передо мною волны моря, их много, им немыслим счет, их тьма, они шумят в миноре, прибой, как вафли, их печет. Весь берег, как скотом, изшмыган, их тьма, их выгнал небосвод, он их гуртом пустил на выгон и лег за горкой на живот. Гуртом, сворачиваясь в трубки, во весь разгон моей тоски, ко мне бегут мои поступки испытанного гребешки. Их тьма, им нет числа и сметы, их смысл доселе еще не полн, но все их сменою одето, как пенье моря пенной волн.